Глава 10. Когда его взгляд уплывает куда-то далеко, мне всегда представляется солнечный свет, пробивающийся через кроны деревьев. Фрагменты подавленных эмоций и желаний, которые мы не облекли в слова, скользят в мерцающих лучах, на мгновение пересекаясь, словно тени. В ультрамариновых глубинах пруда, гладь которого испещрена пятнами света, на самом дне суетятся рыбки. Их много. Иногда они поднимаются к поверхности, бьют по воде хвостовыми плавниками, но разглядеть их или сосчитать не получается. Я знаю, что он вспоминает ту ночь. Ночь, которая разрушила нас и привела туда, где мы находимся сейчас. Вечер пятницы. Дождь. Сыро, ветрено, холодно. В туфлях хлюпала вода, чулки промокли, волосы растрепал ветер. Подняв воротник плаща, я шла по вечерним улицам. Настроение было скверное, и не только из-за погоды. На работе всем отделом собрались сходить выпить. Я посидела на этом мероприятии пару часов и направилась в бар, где меня ждал Юдзи. К моему приходу он уже порядочно набрался. Увидев его широкую спину, я сразу поняла, что он страшно раздражен и подавлен. Я на мгновение замешкалась. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось повернуться и быстро уйти, пока Юдзи меня не заметил. Но было поздно. Он оглянулся и увидел меня. Ничего не оставалось, как изобразить слабую улыбку и сесть рядом. Он также улыбнулся в ответ, но по лицу его было понятно, что он нервничает. Не в силах унять внутреннюю дрожь, я заказала буравчик. Примечание. Буравчик. Джин, как правило, или водка с соком лайма. Конец примечания. Я не говорила на эту тему с Тихиро, однако с каждым днем он становился все более серьезной проблемой между мной и Юдзи. Я познакомилась с Юдзи через Тихиро, к которому тот относился как к младшему брату. Он мне понравился, и мы стали встречаться. Юдзи хорошо знал Тихиро, и это обстоятельство постепенно превратилось в камень на шее. Он очень хотел знать, как мы живем с братом, и все время допытывался. Сама я никогда на эту тему не заговаривала, намекая, что не хотела бы ее обсуждать, но он все не отставал. У него всегда портилось настроение, что бы я ему ни говорила на интересовавшую его тему. Я знала, что он ревнует меня к Тихиро, но не воспринимала это всерьез. Помню, как в старших классах я с ума сходила от ревности к сестре одного парня, который мне нравился. Она была на год моложе. Завидовала, что она живет с ним в одном доме, может разговаривать с ним каждый день и дышать одним воздухом. Но ревность Юдзи была совсем другого рода, и поводом для нее послужил, в общем-то, пустяк. В один из уикендов мы отправились на Гинзу поужинать. Выйдя из ресторана, решили еще немного посидеть в баре, и по пути на одной из задних улочек нам попался магазин, торговавший импортными продуктами. Несмотря на поздний час, он был открыт. В витрине я увидела крекеры, которые любил Тихиро. Они продавались со скидкой. У них пикантный вкус, соленый с перцем. Тихиро часто закусывал ими выпивку. Он жаловался, что фирма, которая импортировала эти крекеры, куда-то делась, и они пропали с полок. Их не было даже в дорогом супермаркете по соседству с нашим домом. Увидев крекеры, я сказала Юдзи: «Подожди минутку». Зашла в магазин и купила упаковку. «Что это?» — спросил он. «Это для Тихиро, его любимые», — ответила я без всякой задней мысли. Я до сих пор не могу забыть выражение лица Юдзи. Его взгляд буквально пронзил меня как ножом. Я не могла пошевелиться. В этом взгляде, напомнившем мне огненный шар, смешались ненависть и ревность. Юдзи смотрел на меня так считанные секунды. Увидев мой испуг, он сразу смягчился. Хотя чувство от его хмурого взгляда оставалось еще долго. Юдзи злился на меня. Я была подавлена. Все тело покрылось холодным потом. Мы пошли дальше. Мне было страшно неудобно перед Юдзи, как будто я была в чем-то виновата. Он смотрел на меня, как на женщину, увлеченную в измене. «Извини», — не глядя на меня, буркнул он жестко и добавил. «Я понимаю, что это не должно меня волновать, но ничего не могу с собой поделать». ведь ты живешь с другим мужчиной». Голос его звучал тихо. Я смотрела на него в профиль и видела, что он крайне раздражен. «О чем ты?» Я непроизвольно повысила голос. «Мы брат с сестрой». «Да нет же!» Резко оборвал он меня и повернулся ко мне. Наши глаза встретились, я вся дрожала. Юдзи больше не заботила выражение его лица. И хотя обычное самообладание вернулось к нему, это можно было понять по глазам, я заметила в них ледяной блеск, которого прежде не видела. «Нет», — повторил он, медленно покачав головой из стороны в сторону, «в это верите только вы двое, точнее, пытаетесь убедить себя в этом». «Ну ты и шутник», — я попробовала рассмеяться, но получился довольно жалкий смешок. Заявление Юдзи явилось для меня настоящим шоком, но где-то в глубине души стало рождаться сомнение. А вдруг он в самом деле прав? Больше мы об этом не говорили. И ему, и мне было неловко, поэтому, заглянув в какой-то бар, мы выпили совсем немного и ушли. После того вечера мы больше не говорили о Тихиро. Но наше молчание, нет, скорее невозможность обсуждать эту тему, делало присутствие брата все более значимым. Я стала бояться Юдзи. По обычным стандартам он, наверное, идеальный партнер. Любой сказал бы «симпатичный, приятный парень», «интеллигентный, любезный, понимающий людей, обладающий лидерскими качествами», плюс к тому умеющий хорошо говорить, воспитанный и пользующийся любовью и уважением у пожилых. Он работал в престижной компании, подавал надежды и в будущем вполне мог выбиться в начальники. Девчонки мне завидовали, когда я говорила, с кем встречаюсь. И вот эта правильность и безупречность постепенно начали меня пугать. Я чувствовала себя ничтожной по сравнению с ним, человеком добропорядочным, безгрешным, справедливым. Стоило мне услышать, как кто-то нахваливает Юдзи, как меня охватывало непередаваемое ощущение дискомфорта, искажающего мое восприятие мира. Юдзи высказал свои подозрения относительно нас с Тихиро только раз, и больше в его глазах ничего подобного я не видела. Возможно, это была игра, но мне все-таки показалось, что он мне поверил. Однако со временем в его ясных безоблачных глазах поселилась боль. Если бы он продолжал говорить о своих подозрениях, я могла пойти с ним на разрыв. Его ревность могла бы стать поводом для расставания. Но Юдзи выбрал другой путь. Показывал, что доверяет мне, и продолжал вести себя безупречно. И при этом, похоже, он тонко давал понять окружающим, что хочет быть со мной. Меня поздравляли люди, которых я в глаза раньше не видела. Университетские подруги завидовали и пытались осыпать насмешками. Я была в растерянности. Оглядываясь назад, можно сказать, что Юдзи таким образом словно обносил меня рвом. Пока я настаивала, что мы с Тихиро относимся друг к другу как брат и сестра, а Юдзи изображал из себя идеального жениха, у меня не было поводов для того, чтобы с ним расстаться. Я оказалась загнанной в угол. Такая ситуация начала сказываться на наших отношениях с Тихиро. Он видел, что я нахожусь на грани, и я скоро почувствовала напряжение, которое возникло между нами. Он что-то подозревал. Долго не мог понять, что происходит, но ничего не говорил и не спрашивал. Спроси он, в чем дело, я не смогла бы ответить и не собиралась ничего ему объяснять. Да он, судя по всему, и не ждал от меня ответов. Но всякий раз, когда я видела непонимание и тревогу, мелькавшие в его глазах, сердце прорезала тупая боль. И в то же время меня злило и обижало, что он, несмотря на прекрасную интуицию, даже не пытался разобраться в ситуации, в которой я оказалась. После той вспышки, которую позволил себе Юдзи на Гиндзи, я больше не могла общаться с Тихиро, как прежде. Я сердилась на себя за то, что все идет наперекосяк, но ничего не могла с этим поделать. При любом контакте с Тихиро мне вспоминались слова Юдзи. «Да нет же!» В выходные по вечерам, когда с Тихиро мы сидели за телевизором и пили пиво, смеясь и болтая о всякой всячине, в голове звучал голос Юдзи. «В это верите только вы двое, точнее, пытаетесь убедить себя в этом». Иногда я слышала эти слова так отчетливо, что невольно вздрагивала. «Что такое?» — спросил Тихиро в один такой момент и посмотрел на меня. «Да так», — ответила я и натянуто улыбнулась, чувствуя, как кровь отливает от лица. «Сколько раз повторялась эта сцена?» «Да нет же!» Слова Юдзи терзали меня. Вечерами, когда мы желали друг другу спокойной ночи. По утрам, когда мы уходили вместе из дома на станцию, и я смотрела на улыбающееся лицо Тихиро, махавшего мне рукой с противоположной платформы, голос Юдзи оживал снова и снова. Поначалу я категорически отказывалась размышлять о том, на что намекал Юдзи. Потом устала от всего и с трепетом в душе начала задумываться. А в самом ли деле я люблю Тихиро как брата? Конечно, я его любила, нет вопросов. Воспринимала как часть себя. А когда выяснилось, что мы одна семья, сначала удивилась, потом разволновалась и, наконец, обрадовалась. У меня не было никаких сомнений, что жить вместе вполне естественно. Но правильно ли мы делали? Как должны жить брат и сестра? В какой-то момент я стала задавать себе вопросы, которые никогда прежде не облекала в слова. А потом был тот вечер. Тихиро уехал по работе в командировку. Я сидела дома одна, ужинала. Помню, подумала, какой тихий вечер. Телевизор почему-то включать не хотелось. Я долго, словно в оцепенении, сидела за обеденным столом. Пустая квартира, в его комнате никого, тишина. А это правда, что я люблю Тихиро как брата? В голове вдруг засело сомнение, прежде никогда не посещавшее меня. Я была совершенно спокойна. И когда я произнесла этот вопрос вслух, я почувствовала. Пришло время об этом подумать. И я стала думать. Села в кухне за стол и просидела с этой мыслью всю ночь без движения. Не успела оглянуться, как солнечный свет уже сочился в кухню через щель в занавесках. Я со стоном уронила голову и несколько раз ударилась лбом о стол, чувствуя, что погружаюсь в темное болото отчаяния. «Да нет же!» — говорит Юдзи. «Да нет же!» — говорю я. «Да нет же! Это не так!» — звучат в унисон наши с Тихиро голоса. Была пятница. Шел дождь. Юдзи спокойно взглянул на меня и объявил. «На работе все определилось, меня переводят». В компании, где он работал, приближался период Тенкин, и он говорил, что переводы, возможно, коснутся и его. Примечание. Тенкин. Регулярно практикуемая в японских компаниях перетряска кадров, когда сотрудников внутри одной бизнес-структуры переводят в другие подразделения и филиалы, нередко расположенные в других городах. Конец примечания. В Хакату. Поедем со мной. Бросай свой дом, уедем вместе. Примечание. Хаката. Торговый порт в префектуральном центре Фукуока на северо-западном берегу острова Кюсю. Конец примечания. Звучало как последнее предупреждение. Не сводя с меня глаз, он произнес эти слова так, будто сообщал очень плохую новость. Между нами воцарилась леденящая тишина. Если бы кто-то посторонний наблюдал тогда за нами, ему бы вряд ли пришло в голову, что он стал свидетелем сцены, когда делается предложение руки и сердца. Это было больше похоже на объявление о разводе. Я расплакалась. И поняла, что по лицу текут слезы, только когда краем глаза заметила встревоженно смотревшего на меня бармена, и Юдзи осторожно вытер мое лицо. Тогда я не понимала, чем вызваны мои слезы. До меня это дошло только сейчас. Я потеряла сразу двух любимых. Предложение Юдзи означало расставание не только с ним, но и с Тихиро.